Глава 65. Эжени. Когда-то очень давно родители Мари заболели лихорадкой. Той, что косила сотни людей, придя в какой-нибудь город. Мари осталась одна, и ее единственным родственником на тот момент оказался мой отец. Суровый военный, чья карьера была почти на пике. Дальше только свергать короля и самому править. Не знаю, были ли в голове отца столь честолюбивые планы, но именно в тот момент ему привезли 6-летнюю девочку, большеглазую, испуганную, потерянную. Именно она первой пробудила в отце желание иметь семью и дом, в котором его будут ждать. Мама потом рассказывала, что ей чуть ли не силой пришлось выбивать из отца признание в любви, а затем и предложение выйти замуж, потому что отец не желал взваливать на юную девушку заботу о старом вояке и чужом ребенке. Мама спасла отца от быта, который буквально погребал под собой бравого генерала, чья репутация заставляла врагов трястись еще в начале военных действий, когда шальная мысль о нападении на Лурию еще даже не зарождалась в дерзких головах правителей. Мама же спасла Мари от участи стать солдафоном в юбке, в которого ее превращало папино воспитание. 6 лет назад я повторила судьбу Мари, оставшись совершенно одна в чужом городе, с чужими людьми, которые привезли меня к единственной дальней родственнице, которая у меня была. Только у Марии не было репутации моего отца, его связи и влияния. Ее помолвка была расторгнута родителями жениха из-за опасения, что занявший трон король Варон хорошо помнил свое поражение от моего отца и может начать мстить всем, кто связан с ним кровными узами. Трусы, но разговор не о них. В тот момент никто бы не осудил Мари, отдая она меня на обучение в закрытый пансион, но тетя решительно отказалась от подобного предложения добрых людей. И уже она спасла меня от одиночества и страха оказаться никому не нужной. Я желала ей счастья так горячо и искренне, что, возможно, сама бы поддержала ее руку, пока король Теодор надевал бы ей браслет, вздумай Мари сопротивляться. И сейчас я горячо и искренне желала, чтобы Мари понравилась Леону, и тот принял ее без возражений и упреков, а еще без возможной ревности, что тетя заняла место его покойной матери. И мне очень не нравились в тот момент его черные брови, что сурово сдвигались к переносице, когда Леон смотрел на брачную связь на запястье тети. Я горячо надеялась, что он не скажет какой-нибудь гадости, что ему, в общем-то, не свойственно, которая расстроит и без того испуганную женщину. «Отец, ты должен освободить жене от договора», — сурово выдал Леон, чем меня сильно озадачил, потому что я ждала и опасалась диаметрально противоположных эмоций, но явно не этого. «Какого договора?» Мигом взвелась тетя, которой всегда казалось, что все вокруг спят и видят, чтобы в чем-то ущемить ее деточку. К слову, все ее действия называются воспитательный процесс, и с ущемлением прав не имеет ничего общего. «Простите, Марианна, я не уточнил», — вежливо и вполне уважительно, без каких-то скрытых подтекстов, ответил Леон. Отец заключил с жени договор на работу в качестве компаньонки к мухе, но этот договор не позволяет ей покинуть этот мир и вернуться в свой. Я не проверяла, даже мысли такой не возникло, но сейчас верила дракону на слово. Кстати, не очень приятно, когда тебя ограничивают, даже если собиралась выполнить условия договора до конца и остаться здесь на месяц, знания об ограничениях неприятно кольнули в районе сердца. «Это правда? Немедленно сними ограничения! Ей на учебу же совсем скоро!» Мари сурово посмотрела на Теодора, и мне даже стало жаль мужчину. Только что женился, а благоверная уже показывает характер и пытается прогнуть новоиспеченного мужа под себя. И, кстати, король мне уже нравился, так что я решила немного его защитить, так, чтобы было потом у кого искать защиты от теткиного гнева. «Ты работаешь у меня месяц или до того момента, как твоя тетя придет ко мне с требованием вернуть тебя к учебе?» Слова всплыли в памяти сами собой, а договор слетел с запястья и рассыпался на виду у всех. Недоумение читалось только на двух лицах — тёте и Леона. Леон быстро вспомнил условия договора. Было видно, даже в какой-то момент он припомнил саму фразу короля и широко улыбнулся. «Мне». Внутри у меня тут же разгорелся огненный шар, от которого жар заструился по венам и мышцам, резко лишая здравого смысла. Чуть не сплоховала и не расплылась в ответной улыбке, но тетю даже мизерная заминка насторожила. На ее лице тут же проступило подозрение, а настороженный прищур принялся буравить моего дракона взглядом опытной свахи. «А тебе что за дело до свободы передвижения этой девушки? Ее точно нет в отборе!» Кстати, об отборе, проигнорировав вопрос тети, Леон просочился мимо обоих своих родственников и встал рядом со мной, немного перекрывая обзор как на меня, так и мне. «Отец, раз ты осуществил свой план и даже перевыполнил...» Сдержанный, но вежливый кивок на запястье моей тети. «Пора закрыть отбор, как ты и обещал». Король кашлянул, многозначительно глянув на меня, как бы намекая, что новость про скорое появление колокола предстоит озвучить мне. Леон же взгляд отца в мою сторону зацепил и тоже посмотрел на меня, причем взгляд сулил большие проблемы, потому что в нем полыхнуло что-то похожее на ревность. А вот тетю зацепили слова Леона совершенно по другому поводу. «Что за план?» Глядя на сконфуженное лицо короля Теодора, я постепенно начала догадываться о его плане и даже мысленно поаплодировала. «Какой молодец!» Но и тетя быстро догадалась и принялась воинственно надвигаться на своего уже мужа, грозя прожечь в нем взглядом несколько дыр. Маленьких, но сквозных. «Так весь этот отбор — фарс? Чтобы заманить меня сюда? Все подстроено? И это тоже часть твоего плана?» Мы переглянулись с Леоном и дружно решили, что являемся лишними свидетелями семейной ссоры, а следовательно, пора покинуть ложу, причем как можно незаметнее. «Шесть принцев, с которыми не справляется ни одна сваха, это все вранье?» «Я рассчитывал на троих», — попытался оправдаться Теодор, а я в этот момент ухватила ручку двери и на выдохе толкнула вперед. Дверь не поддалась. «Близнецы и Кастер. Это непредвиденный нюанс». «Нюанс?» — рычала в ответ тетя, а Леон сжал мою руку, которой я открывала дверь, и навалился плечом на створку. «А сколько еще нюансов, я не знаю. А вы куда собрались? Стоять?» От грозного приказа мы вдвоем с драконом, вместо того, чтобы остановиться, как велено, еще решительнее навалились на дверь. «Ну же, давай,